Комбат Найтов. Ретроград 2. Читает Макс Радман. Глава 1. 22 июня 1941. Замель in der Luft. Замельхоге ist 5200 Meter. Aus Hungern, Buben. Примечание. Сбор. Высота сбора 5200. В набор, мальчики. Скомандовал оберст-лейтенант Шуберт, командир дополнительной группы Энгенгсгунсгруппе 3-й эскадры пикирующих бомбардировщиков СТГ-3. Энгенгсцунгсгруппе – это группа, полк усиления. Он придается эскадре при действиях во время наступления. Основная задача в остальное время – натаскивание пополнения до уровня линейных групп. В его постоянном составе – опытнейшие летчики-инструкторы, с помощью которых из юнцов с 200 часами налета после училища в Грайфсвальде получаются боевые летчики. В составе двух штафелей находятся 6 офицеров Люфтваффе. Некоторые из них, как и сам Шуберт, начинали еще в Испании в составе «Кондора». И это 5-я для них кампания. Необычность вылета и всего задания очевидна. Ю-87 – дневная машина. С русскими Гешвадер уже сталкивался днем над Грецией. Там действовали их новые «Доппельратте», которых у русских не так уж много. В дневном бою серьезная машина. Их соседи, 2-й Гешвадер, они потрепали так, что он до сих пор не восстановлен. 3-й сняли с греческого направления месяц назад и перебросили в Польшу, в Бяло-Подляску. День назад туда же переброшена 77-я эскадра, так что на аэродроме просто не протолкнуться. В отличие от остальных групп обеих эскадр, Р-группа СТГ-3 укомплектована новейшими Ю-87Р «Рихард». Это дальний пикирующий бомбардировщик. Задача – на перегоне Смоленск-Минск обнаружить и уничтожить курьерский поезд, в 3-м вагоне которого, в Минск, на встречу с фюрером, едет русский сатрап Сталин. Из-за малого радиуса действия основного истребителя БФ-109Ф, 425 км с дополнительным подвесным баком, и тяжелого истребителя БФ-110Ц5, 525 км соответственно, оба штафеля шли без воздушного прикрытия. Их обещали прикрыть на обратном пути у Минска, который одновременно с их ударом по поезду начнут штурмовать самолеты 77-го Гешвадера. Они взлетят через 1 час 25 минут. Штурмовка Минска пройдет в 3 волны. Всего на Восточном фронте Люфтваффе сконцентрировало 4950 боевых самолетов, которые через несколько минут начнут прогревать свои Юма, ДБ и БМВ. Этим двум штафелям выпала честь нанести удар по противнику на самом большом удалении на участке вторжения группы армий «Центр». Штуки собрались на 5000 и поползли выше, к пределу высотности. Еще до границы убавили обороты. Пилоты и стрелки включились в СКУ. И в 01:27 берлинского времени пересекли границу СССР. Ниже их, чуть раньше по времени, пересек границу Ю-52 авиакомпании «Люфтганза». Его пролет был согласован заранее. Он шел на Москву с дипломатической почтой. Этот «Юнкерс» имел точно такие же Юма-211, как и Ю-87Р, так что акустическое прикрытие было отличным. Арнольд Шуберт запросил стрелка-радиста, что слышно на русских каналах. Героберст, противник обнаружил нижний «Юнкерс», запросил его позывные и включил привод в Смоленске. Я настроился на него. По этому курсу 3 русских базы – Островок, Глиницы и Мочулицы. На 2 из них сидят только бомбардировщики. Опасен только Островок. Понял тебя, Ганс. Следи за эфиром и за воздухом. Я Воль, Героберст. Радист нижнего «Юнкерса» кодом дал короткую РДО. Наблюдался подход одиночного Ноя Кертиса. Активность авиации обычная. Наблюдали обычное построение Кертисов в ряд на аэродроме. ЛХС-20-145. Трасса «Люфтганзы» проходит в 3-5 километрах от островка, и к пролету немца все давно привыкли. «Ганс, что у русских?» «Тишина. Диспетчер один раз запросил 145-го, уточнил его место». Подполковник видел данные разведки. После окончания войны в Греции их Кертисы, Ратты и Мартин-бомберы вернулись на основные аэродромы, выстроились ровными рядами. Русские провели несколько воздушных парадов, обследовали аэродромы Люфтваффе вдоль всей линии границы и более полумесяца больше разведывательных вылетов не производили. Их активность на участках, где располагался Гешвадер, низкая. 02.15. На торфоразработке в Тристинце сброшены крылевые дополнительные баки. Слева огни Минска. Через 21 минуту оберст-лейтенант однократно мигнул навигационными огнями. Новый курс – 10 градусов. Под ними характерный изгиб Свислочи на 90 градусов у поселка Благодать. Подполковник начал снижение и через 10 минут отстегнул надоевшую маску от шлемофона. Теперь самое сложное – найти этот проклятый поезд. Доворот вправо, высота 5200. Пройден Борисов. Поезда из 7 вагонов нет. Сзади уже взлетели и рассыпались по небу штурмовые и бомбардировочные эскадры, задача которых – уничтожить на земле передовые части ВВС СССР. Пройдено почти 500 километров. И все впустую. Чертова разведка. По времени поезд должен был быть где-то здесь. У села Голубы из леса выскочил поезд. И 5 километров прямой линии, ни одного поворота. О-найн, зо-виль, штур-цанг-гриф-бубен. Примечание. О нет, так не бывает, вот повезло. Пикируем, мальчики. Машина привычно валится на крыло. Глубокий вираж, перегрузка, щитки, решетки, вой моторов, открываемых створок бомболюка. Палец привычно жмет на кнопку сирены. Выравнивание по крену, в прицеле третий вагон. Вдруг резкий запах озона в кабине и острая боль в глазах. И рука начинает шарить автомат вывода. «Nein, meine Augen. Ich kann Augen nicht aufmachen». Примечание. «Нет, мои глаза. Я не могу открыть глаза». Автомат уже сбросил бомбы. Из поезда уже передан сигнал об атаке в Москву. На второй штафель с высоты валится восьмерка П-3. Этот штафель еще только готовится к атаке. Поезд украсился вспышками, открывших огонь зенитных установок, выбрасывающих навстречу немцам сотни снарядов и крупнокалиберных пуль. Великая Отечественная война началась. В небе над Севастополем и Кронштадтом воздушный бой, видны трассы очередей. Немцы начали артподготовку практически на всем протяжении западной границы СССР. К 90 аэродромам подходят Юнкерсы, Дорнье и Хенкели и высыпают на них кассетные мелкокалиберные бомбы. Внизу сплошное зарево горящих черным коптящим дымом объектов бомбежки. Повторный заход, и стоянки поливаются свинцом из всего имеющегося бортового оружия. В эфире сплошной немецкий язык, в котором глохнут восклицания подполковника Шуберта и его подчиненных. Они слишком далеки от мест успеха, и их практически не слышат. Доклады непосредственно в Берлин. Первый удар нанесен, и он успешен. Геринг щелкнул пальцами, и между генералами и офицерами в его штаб-квартире на Вильгельмштрассе замелькали черные фраки официантов, разносящих шампанское. Для присутствующего здесь фюрера принесли его любимый морковно-яблочный сок. «Господа, наши доблестные войска перешли границу Советской России. Несмотря на некоторые сомнения, из-за не совсем удачной операции на юге Европы, тщательно подготовленный удар Люфтваффе открыл им дорогу к победе. Наш непобедимый вермахт рвется к логову врага. Через 3, максимум 4 недели я приму парад в Москве. Зиг! Хайль!» — проорали присутствующие и трижды повторили этот выкрик. К запуску прозвучало на 300 с лишним площадках по всей линии соприкосновения советских и немецких войск. Москва передала команду на взлет. Задача — перехватить отходящие после первого удара самолета Люфтваффе и прикрыть действия наших войск. Эфир наполнился командами по наведению на цель. Израсходовавшие боеприпасы и топливо немецкие самолеты представляли собой лакомую цель для любого летчика-истребителя. Появления долгоносиков не ждали, да еще и в таком количестве. Немцы шли с востока, и их было отлично видно, даже без команд земли. Легкие и верткие И-16Н в основном имели 2 БС и 2 пушки «Швак». На некоторых сохранились «ШКАСы», но часть имела 4 ОБТС и 2 пушки ШВАК. Эти машины и послали атаковать одиночные немецкие бомбардировщики, возвращающиеся на аэродромы. На таких машинах в полках летали лучшие летчики. С рассветом воздушные бои над линией фронта возобновились с новой силой. Потеряв очень много машин на отходе, Люфтваффе решила поквитаться с помощью новейших Ме-109Ф. Однако первые же бои показали, что решающего преимущества у нового мессера перед И-16Н нет. Все машины успели переодеть в Лавсан и сменить им устаревшие двигатели на М-62ИР и М-63. Тут уж кому что досталось. К тому же численное превосходство было на стороне СССР. И в небе у границы господствовали И-16НМ, резко выделявшиеся своими фонарями-капельками, высоким уровнем пилотажа и тактики боя. Там, где они появлялись, немцам приходилось туго. Весь день 22 июня прошел в воздушных боях. Каждая из сторон пыталась сбросить другую с неба. Сталин находился в Ставке, оттуда и выступил перед страной по радио в 04:00 по Москве. После выступления он повернулся к присутствующему здесь Филину. «Товарищ Филин, что с курьерским поездом?» «Поезд повреждений не получил, товарищ Сталин. После ремонта путей, бомбами путь поврежден в нескольких местах, отправится в Москву. Сбито 16 Ю-87Р. Два сели на вынужденную у Заболотницы. Вывозим, машины интересные, с кольцевым радиатором». Примечание. Эти радиаторы впоследствии использовались на всех высотных машинах Германии, в частности на ТА-152, ТА-153, Фоке-Вульф 190F и С, Ме-410С. Есть пленные, в том числе командир полка подполковник Шуберт. После этого Сталин развернулся и подошел к моему столу. Я встал. «Товарищ Никифоров, вы уверены, что немцы не смогли обнаружить основные силы наших ВВС?» «Таких докладов не поступало, товарищ Сталин. Бомбовые удары пришлись по ложным аэродромам». «Тем не менее, товарищи, немцы все-таки прорвались на некоторых участках фронта. Обращаю ваше внимание на это обстоятельство, товарищ Шапошников. Товарищ Филин, хочу задать вам вопрос. Почему я не вижу здесь товарища Смушкевича?» «Он находится в Минске, товарищ Сталин. На военном совете ВВС мы приняли такое решение – дополнительно усилить управление на этом участке. Командующий авиацией там молодой, а противник у него опытнейший. Решили подстраховаться, товарищ Филин?» «Не без этого, товарищ Сталин. Особое внимание обратите на участок Полонген-Кретинген. Окажите помощь 10-й стрелковой дивизии. Подтяните силы к рубежу Паппе-Пауруппе. Это касается всех. Прорывы ликвидировать. Я в Кремль. Вас и вас жду с отчетом к 24-м. А вы, товарищ Никифоров, займитесь делом. Черти что творится с выпуском бомбардировщиков. И подготовьте ваши соображения по удару по Берлину. Оставлять безнаказанными попытки бомбежки наших городов нельзя. Это ваша непосредственная задача. Готовьте технику и людей. Здесь можете больше не находиться. Понадобитесь, вас вызовут. Ко мне прибыть в 01:30. Тут вошел Власик с длинной телетайпной лентой и передал ее Сталину. Я собирал со стола свои бумажки, собираясь ехать в институт. Николай Сидорович подошел ко мне и протянул руку для пожатия. «Твои с Тамом установки сбили 6 пикировщиков, и дальномер работает как часы. Точность огня железнодорожных зенитных батарей повысилась значительно. Так что поздравляю, держи краба». «Вот гады, даже не посоветовались. Впрочем, это замечательно. За всем проследить просто невозможно. Позже выяснилось, что на гироскопическую платформу они посадили счетверенную установку ВИА-23 и приспособили туда баллистический вычислитель Людмилы Келдыш. И лазер на поезд воткнули мощнейший, да еще и с принудительным охлаждением. Стервицы. Батарея, конечно, получилась уникальная, но что не сделаешь для любимого вождя». Власик, как только первый раз увидел действие установки, так сразу понял, для чего ее можно приспособить. И позднее, когда показывали ее на СПБ-2.